Глава 17. Виктор Павлович заметил на лестнице знакомую спину и прибавил шаг. «Товарищ Владимиров!» Спина продолжила удаляться. Ее обладатель был занят беседой и, очевидно, не услышал окрик. «Товарищ Владимиров!» На этот раз спина остановилась. Стрельников догнал Владимирова и наткнулся на неожиданно тяжелый взгляд, тут же обернувшийся, впрочем, серой приветливостью. «Доброе утро, товарищ Стрельников. Виктор Павлович, если я не ошибаюсь». «Точно так, товарищ Владимиров, мне нужно с вами поговорить». «О чем же?» «Это касается...» Виктор Павлович бросил взгляд на спутника Владимирова. Тот тоже был из ОГПУ, но Стрельников не знал, насколько он осведомлен об убийстве Осипенко и насколько его можно об этом осведомлять. Поэтому окончание фразы Виктор Павлович решил сгладить. «Вашего дела». Владимиров, казалось, совершенно не удивился, как будто уже давно ждал, когда милицейский следователь решит с ним поговорить о деле, взятом на контроль. Он попросил своего спутника подождать и отвел Стрельникова в сторону. «Вы вспомнили что-то?» «Нет, дело не в этом. Это касается похожих случаев». «Товарищ Владимиров!» Окрик раздался со стороны просторного кабинета, оккупированного следственной группой по делу Осипенко. Стрельников никак не мог взять в толк, отчего чекисты решили расположиться на Петровке, раз все равно почти не привлекали к расследованию милицию. Владимиров бросил в сторону кабинета «Сейчас, товарищ Гендлер!» и обратился к Стрельникову. «Виктор Павлович, сейчас никак не получится, начальство. Давайте позже». «Во сколько?» «Ближе к вечеру, часов в 5». Стрельников едва успел согласиться, как Владимиров уже сорвался и широким быстрым шагом, едва не переходя на бег, устремился к ожидавшим его людям. Виктор Павлович хмыкнул. «Начальство!» «Как бы теперь головы не полетели за безрезультативность, причем голова Владимирова может быть первой. Так или иначе, от дел Стрельникова это было пока что далеко. А вот необходимость отыскать неуловимого Розье была вполне насущной». Этим Виктор Павлович и занялся. Было утро понедельника. С момента убийства Овчинникова прошла уже почти неделя, и у Розье была масса времени на то, чтобы убраться настолько далеко, что до него не смогли бы дотянуться даже длинные руки Мура. Но даже в таком случае поискать его следы стоило. Тем более, что фамилия Розье и угнанный таксомотор были пока что единственными ниточками расследования. День вновь прошел в разъездах. Государственные гостиницы кончились еще в пятницу, поэтому теперь Стрельников с Белкиным отрабатывали кооперативные, в которых увидеть иностранца было практически невозможно. Их вновь преследовали неудачи. Не было в Москве никакого интуриста Розье, и у Стрельникова уже почти не оставалось сомнений, что никакого Розье вовсе никогда не существовало. Зато существовал человек, который прикрылся этой фамилией. С избитыми от беготни ногами, усталый и разочарованный Виктор Павлович, в оговоренное с Владимировым время был на Петровке. Стрельников утер пот со лба и постучал в дверь чекистского кабинета. Он надеялся, что ребята из ОГПУ смогли накопать за эти недели хоть что-то. Владимиров был в кабинете один. Он склонился к столу и что-то писал. Его поза была напряженной. А сам он производил впечатление быстроногого скакуна, которого впрягли в подводу с дровами. Владимиров поставил точку и поднял безразличный взгляд на Виктора Павловича. «Товарищ Стрельников, с утра кое-что переменилось, так что вам лучше обратиться к товарищу Гендлеру. Теперь он главный». «А вы?» «А я больше нет. Сейчас закончу отчет о проделанной работе и поступлю к нему в распоряжение». Несмотря на слова Владимирова, Виктор Павлович не спешил уходить. Ему был нужен следователь, работавший по делу в течение долгого времени, тот, кто знает детали досконально, а не тот, кого прикрепили к делу на ходу. «Хорошо, я поговорю с ним, но прежде хотел бы все же с вами». «Зачем?» «Можно сесть?» Владимиров также безразлично кивнул на ближайший стул. Виктор Павлович не без облегчения сел и дал ногам отдых. Все же такие забеги были ему уже не по возрасту. Вскоре он уже вполне пришел в себя и собрался с мыслями для того, чтобы начать разговор. 18 мая мы обнаружили труп Матвея Осипенко. Один выстрел в сердце. редкая, я бы даже сказал, экзотическая, маломощная пуля, которую никто не смог сразу узнать. Ничего не пропало, ничего не разбито. Товарищ Осипенко занимался делами государственной важности. Именно поэтому в то же утро вы забрали у нас это расследование. Поправьте, если я что-то путаю. Стрельников прекрасно знал, что ничего не путает, но ему было нужно, чтобы Владимиров хотя бы иногда поддакивал, проявляя участие в разговоре. Нет, Виктор Павлович, все верно. Хорошо. 25 мая в районе Хитровки был обнаружен труп дворника Родионова. Два выстрела в голову и в сердце. Маломощная пуля не пробила череп и не убила Родионова, поэтому убийца добил его в сердце. Это была такая же пуля, что и в деле Осипенко. Я знаю. Лицо Владимирова оставалось бесстрастным, а вот Стрельников не смог скрыть удивление. Лишь спустя несколько секунд до него дошло, что о Родионове мог рассказать криминалист Петровский, работавший и в квартире Осипенко, и в комнатке Родионова. Владимиров между тем продолжил. «Нам известно, что оружие, или, по крайней мере, пули, подобные той, которая убила Осипенко, стали появляться в Москве как грибы после дождя. Ну и что?» «А вам не приходило в голову, что эти убийства могут быть связаны друг с другом?» «Нет, а должно было. В городе оказалось несколько странных пистолетов и пара ящиков патронов к ним. В ближайшее время они будут всплывать тут и там. Стоит поискать того, кто может быть источником этого товара. Но у нас на это времени не было. Хотя, может быть, теперь займутся». Стрельникову показалось, что последнюю фразу Владимиров произнес с бледной тенью грусти в голосе. Это была первая эмоция, которую Виктор Павлович увидел у этого чекиста. «Товарищ Владимиров, а что именно вам известно об убийстве Родионова?» «Только то, что там было использовано такое же оружие. Ну, еще то, что Родионов был опустившимся алкоголиком и не имел никаких связей с Осипенко». Виктор Павлович улыбнулся. «Имел. Просто давно. Во времена их бурной молодости. Дело в том, что 1 июня некто, представившись Шарлем Розье, выманил из дома гражданина Овчинникова. Позднее тело Овчинникова было обнаружено в заброшенном доме в районе Спасо-Песковской площади. Один выстрел в сердце из такого же оружия, такой же пулей. Правда, Овчинникова перед смертью избивали, как будто пытаясь что-то выведать. Родионова, кстати, тоже били по лицу. Самое интересное заключается в другом. Овчинников и Родионов были друг с другом знакомы. Жена Овчинникова вспомнила Родионова, а после смогла узнать его на фотокарточке. Она вспомнила также, что при встрече эти двое говорили о достаточно отдаленном прошлом, примерно периода революции и гражданской войны. Владимиров был задумчив. Наконец он спросил, «То есть вы полагаете, что раз две жертвы странного оружия были знакомы, то и третью они знали?» «Именно так. Только не третью, а первую. Осипенко был первой жертвой. Все началось с него». «А не многовато натяжек, Виктор Павлович?» Стрельников понимал, что натяжек многовато, но вот сомнений у него было намного меньше. «Послушайте, как давно вы занимаетесь сыском?» «Уже 10 лет». «А я занимался сыском еще до революции. Не бывает таких совпадений. Да, вы правы, в городе могло появиться редкое оружие. Мы и сами так подумали, увидев труп Родионова. Но в таком случае меня смущает разброс в его применении. Допустим, Осипенко погиб от рук профессионала. А мы вполне можем это допустить. Профессионал взял бы оружие на единственное дело, надежное и без хвоста. А после дела избавился бы от запачканного пистолета без всяких сожалений и раздумий. Далее погибает Родионов. Пьяница без денег и связей. Его не бьют топором по голове. Его пристреливают из, я уверен, совершенно недешевого оружия. Далее это странное оружие снова проявляется, на этот раз в убийстве технолога с Красного Октября, до революции бывшего, кстати, мелким мошенником. Вроде никакой связи, но отчего тогда убийства однотипны? Это всегда очень качественная работа, почти без следов и свидетелей, с завершающим выстрелом в сердце. Именно поэтому, когда нам удалось точно выяснить, что Родионов и Овчинников были знакомы, для меня стало совершенно очевидным, что был знаком с ними и Осипенко. Возможно, я ошибаюсь, и мы действительно видим лишь поразительное совпадение. А возможно, кто-то убивает конкретных людей, которые когда-то были связаны друг с другом, но с течением времени их пути разошлись до того, что один спился, а другой стал жить один в трех комнатах. Вот теперь Владимиров крепко призадумался. Спустя какое-то время он спросил, и зачем он их убивает? «Ну, это отдельный вопрос. Боюсь, пока что мы не сможем на него ответить. Упиться теориями, впрочем, можно. Учитывая, что знакомство Родионова и Овчинникова относилось к бурным годкам, а также то, что я о них знаю, я бы предположил месть». «Месть? Почему сейчас?» «А вот это самый важный вопрос. И ответ на него находится в деле, которое ведете...» «Вели. Вы. Именно Осипенко был первым. Именно в его окружении и связях скрывается тот, кто нам нужен». Неожиданно Владимиров снова стал совершенно безразличен. Он открыл свой отчет и взялся за ручку. «Поговорите с товарищем Гендлером, Виктор Павлович. Теперь это его забота». «Конечно, я расскажу ему об этом, но я, честно говоря, рассчитывал на вашу помощь». «В чем же?» «Дело в том, что вы ведете это дело с самого начала, и в любом случае знаете больше, чем тот, кто пришел вам на смену. Мне нужно...» «Я не могу». «Понимаю. Мне не нужны все детали и обстоятельства, просто что-то, какая-то наводка, какие-то результаты, какие-то люди. Неужели вы ничего не нашли за эти три недели?» Владимиров посмотрел на Стрельникова тем самым тяжелым взглядом, который Виктор Павлович видел у него с утра. «Вы ведь понимаете, что если расскажете товарищу Гендлеру то, что рассказали мне, мы заберем у вас это расследование и сделаем вашу жизнь проще. Почему вы так этого не хотите, Виктор Павлович?» Стрельников даже поежился. Этот чекист прочитал его с легкостью. Виктор Павлович перестал улыбаться и ответил на тяжелый взгляд Владимирова. «Товарищ Владимиров, сколько человек вы задержали за время этого расследования?» 36. «Среди них нашлось место домработнице или рабочему, соседу Осипенко?» «Разумеется, нашлось. Виктор Павлович, а вам не страшно задавать мне такие вопросы?» «Страшно. Очень страшно. Но куда деваться? Вы бьете по площадям, а здесь нужно точное попадание. Вы не нашли убийцу сразу, значит, скорее всего, вы его не найдете. Но кого-то осудить надо, и вы осудите. Возможно, даже не одного человека. Именно поэтому я хочу найти виновного как можно скорее, чтобы вы не успели поломать судьбы слишком многим. Вы сразу показались мне человеком толковым и основательным, тем, кто думает о деле. Каким окажется тот, кто вас заменил, я пока не знаю. Поэтому о помощи я прошу вас, а не его». Как ни странно, Владимиров почти не раздумывал. «Хорошо. Я попытаюсь вам помочь. Вы правы. Мы бьем по площадям. Понятно, что домработница и сосед ни при чем. Их и взяли-то для проформы. Но вот один человек...» Владимиров залез в стол и извлек оттуда несколько сшитых печатных листков. Он положил листки поверх своего отчета и произнес: «Я, пожалуй, выйду подышать минут на 10, Виктор Павлович. Кабинет запирать не буду, вы же последите, чтобы никто из посторонних не заходил». Стрельников кивнул, не говоря ни слова. Владимиров тоже кивнул, поднялся на ноги и направился к двери. Уже на пороге он, спохватившись, бросил: «Кстати, вы сказали, что Родионов и Овчинников могут быть связаны с Осипенко. А что насчет четвертого?»